Арзамас представляет. Арзамас представляет. Джордж Оруэлл. Джордж Оруэлл. 1984. 1984. Аудиоспектакль. Аудиоспектакль. Часть третья. Часть третья. Заключительная. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч. Океания. Взлетная полоса 1. Лондон. В тюремной камере Министерства любви Уинстон слушает патриотические песни о любви к старшему брату. В каком борьбе морозов падел, и других бороться тем учил, перед всей деревней выступая, своего отца разоблачил, своего отца разоблачил. Уинстон сидит, руки на коленях, смотрит прямо перед собой. Входит Сайм, руки за спиной, смотрит в пол. Несмотря на Уинстона, садится к нему спиной. Смотрит прямо перед собой. Сидят, держа руки на коленях. Уинстон незаметно кладет руку в карман. Смит, 6079. Смит Уинстон. Руки из карманов в камере. А, Смит, и вы тут. За что вас? По правде говоря, ведь есть только одно преступление. И вы его совершили? Очевидно, да, да. Давно еще до словаря новояза мы готовили каноническое издание стихов Киплинга. Я оставил в конце строки слово «молитва». Ничего не мог сделать. Невозможно было изменить строку. Рифмовалось с битвой. А вам известно, что с битвой рифмуется всего 3 слова? Я ломал голову несколько дней. Не было другой рифмы. Вам когда-нибудь приходило в голову, что все развитие нашей поэзии определялась бедностью, рифом в языке. Вы не знаете, который час? Я об этом как-то не задумывался. Тут день от ночи не отличишь. Я не понимаю, как тут можно определить время. Тайм 0691. В комнату 101. Сайм, сложив руки за спиной и глядя в пол, выходит. Прошло много времени. Мыслей было 6. Первое. Болит живот. Второе. Кусок хлеба. Третье. Кровь и вопли. Четвертое. О'Брайен. Пятое. Джулия. Шестая. Бритва. В камеру вошел Парсонс. Он был в шортах защитного цвета и в майке. Вы здесь? Парсонс! За что вас арестовали? Мы... мысли преступления. Ведь меня не расстреляют. Скажите, Смит, у нас же не расстреливают, если ты ничего не сделал. Только за мысли. А мыслям ведь не прикажешь. Я знаю, там разберутся, выслушают. В это я твердо верю. Там же знают, что я старался. Ну, вы-то знаете, что я за человек? Ну, неплохой по-своему. Ума, конечно, небольшого, но увлеченный. Сил для партии не жалел, правда ведь? Как думаете, 5 годами отделаюсь? Ну, пускай 10, ну, такой, как я, может принести пользу в лагере. За то, что один раз споткнулся, ведь не расстреливают. Вы виноваты? Конечно, виноват. Ой, да неужели же партия арестует невиноватого, как по-вашему? Ой, мысли преступления — это жуткая штука, Смит. Ой, коварная. Нападает так, что не заметишь. Знаете, как на меня напало? Во сне. Верно вам говорю, работал вовсю, вносил свою лепту и даже не знал, что в голове у меня есть какая-то дрянь. А потом стал во сне разговаривать. Знаете, что от меня услышали? О-о-о. Долой старшего брата, вот что я говорил. И, кажется, много раз. Ой, между нами я рад, что меня забрали, пока это дальше не зашло. А знаете, что я скажу, когда меня поставят перед трибуналом? Я скажу. Спасибо вам. Спасибо, что спасли меня вовремя. Кто о вас сообщил? Дочурка. Подслушала в замочную скважину. Услышала, что я говорю, и на другой же день шасть к патрулям. Дорогая полиция мысли, считаю своим долгом довести до вашего сведения, что мой папа совершил страшное мыслепреступление. Он во сне говорил такие слова, которые я даже не могу повторить. Услышать его слова мне помогла техника подслушивания через замочную скважину, которую я освоила в отряде юных разведчиков. Прошу Министерства любви распылить папу или отправить его в лагерь радости. Радлак сроком на 25 лет. Да здравствует Океания! Да здравствует старший брат! Недурно для 7-летней пигалицы, а? Да нет, я на нее не в обиде. Наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе. Он несколько раз судорожно присел, с тоской поглядывая на ведро для экскрементов, и вдруг сдернул шорты. Ой, прошу прощения, старина! Не могу больше, это от волнения! Он плюхнулся пышными ягодицами на ведро. Уинстон закрыл лицо ладонями. Смит, 60-79. Смит, Уинстон, откройте лицо. В камере лицо не закрывать. Уинстон опустил руки. Парсонс обильно и шумно опростался в ведро. Парсонс, 12-17. Руки за спину. Глядеть в пол. На выход. Увидав, что родной отец, он ему теперь не родной. Он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить, как врага народа. Вот какие люди у нас, товарищи, есть. Вот какие пионеры у нас есть. Вот где наша сила и мощь. Народе! Уинстон проснулся в слезах. Во сне он вспомнил, как в последний раз увидел мать. А через несколько секунд после пробуждения восстановилась вся цепь мелких событий того дня. Наверное, он долгие годы отталкивал от себя это воспоминание. К какому времени оно относится, он точно не знал. Но лет ему было тогда не меньше 10, а то и все 12. Отец исчез раньше. Намного ли раньше, он не помнил. Лучше сохранились в памяти приметы того напряженного и сумбурного времени. Паника и сидение на станции метро по случаю воздушных налетов. Груды битого кирпича, невразумительные воззвания, расклеенные на углах. В атаке парней в рубашках одинакового цвета, громадные очереди у булочных, пулеметная стрельба вдалеке и в первую голову вечная нехватка еды. Он помнил, как долгими после полуденными часами вместе с другими ребятами рылся в мусорных баках и на помойках, отыскивая хряпу, картофельные очистки, а то и заплесневелую корку, с которой они тщательно соскабливали горелое, как ждали грузовиков с фуражом, ездивших по определенному маршруту. На разбитых местах дороги грузовик подбрасывало, иногда высыпалось несколько кусочков жмыха. Когда исчез отец, мать ничем не выдала удивления или отчаяния, но как-то вдруг вся переменилась. Из нее будто жизнь ушла. Даже Уинстону было видно, что она ждет чего-то неизбежного. Дома она продолжала делать всю обычную работу. Стряпала, стирала, штопала, стелила кровать, подметала пол, вытирала пыль. Только очень медленно и странно, без единого лишнего движения, словно оживший манекен. Ее крупное, красивое тело как бы само собой впадало в неподвижность. Часами она сидела на кровати, почти не шевелясь, и держала на руках его младшую сестренку. Маленькую, болезненную, очень тихую девочку, 2 или 3 лет, от худобы похожую лицом на обезьянку. Иногда она обнимала Уинстона и долго прижимала к себе, не произнося ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и эгоизм, что это как-то связано с тем близким и неизбежным, о чем она никогда не говорит. Он помнил их комнату, темную душную комнату, половину которой занимала кровать под белым стеганым покрывалом. В комнате был камин с газовой конфоркой, полка для продуктов, а снаружи, на лестничной площадке, коричневая керамическая раковина, одна на несколько семей. Он помнил, как царственное тело матери склонялось над конфоркой, она мешала в кастрюле. Но лучше всего помнил непрерывный голод, яростные и безобразные свары за едой. Он ныл и ныл, почему она не дает добавки, он кричал на нее и скандалил. Даже голос свой помнил. Голос у него стал рано ломаться, и время от времени он вдруг взрёвывал басом или бил на жалость и хныкал, пытаясь добиться большей доли. Мать с готовностью давала ему больше. Он принимал это как должное. Ему, мальчику, полагалось больше всех. Но сколько бы ни дала она лишнего, он требовал еще и еще. Каждый раз она умоляла его не быть эгоистом, помнить, что сестренка больна и тоже должна есть. Но без толку. Когда она переставала накладывать, он кричал от злости, вырывал у нее половники, кастрюлю, хватал куски с сестриной тарелки. Он знал, что из-за него они голодают, но ничего не мог с собой сделать. У него даже было ощущение своей правоты. Его как бы оправдывал голодный бунт в желудке. А между трапезами, стоило матери отвернуться, тащил из жалких припасов на полке. Однажды им выдали по талону шоколад. Впервые за несколько недель или месяцев. Он ясно помнил эту драгоценную плиточку. 2 унции, тогда еще считали на унции, 2 унции на 3. Шоколад, понятно, надо было разделить на 3 равные части. Вдруг, словно со стороны, Уинстон услышал свой громкий бас. Он требовал все. Мать сказала: «Не жадничай». Начался долгий, нудный спор с бесконечными повторениями, криками, нытьем, слезами, уговорами, торговлей. Сестра, вцепившись в мать обеими ручонками, совсем как обезьянный детеныш, оглядывалась на него через плечо большими печальными глазами. В конце концов, мать отломила от шоколадки 3/4 и дала Уинстону, а оставшуюся 1/4 — сестре. Девочка взяла свой кусок и тупо смотрела на него, может быть, не понимая, что это такое. Уинстон наблюдал за ней, потом подскочил, выхватил у нее шоколад и бросился вон. «Уинстон! Уинстон!» — кричала вдогонку мать. «Вернись! Отдай сестре шоколад!» Он остановился, но назад не пошел. Мать не сводила с него тревожных глаз. Сестра поняла, что ее обидели, и слабо заплакала. Мать обхватила ее одной рукой и прижала к груди. По этому жесту он как-то догадался, что сестра умирает. Он повернулся и сбежал по лестнице, держа в кулаке тающую шоколадку. Матери он больше не видел. Когда он проглотил шоколад, ему стало стыдно, и несколько часов, покуда голод не погнал его домой, он бродил по улицам. Когда он вернулся, матери не было. В ту пору такое уже становилось обычным. Из комнаты ничего не исчезло, кроме матери и сестры. Одежду не взяли, даже матери на пальто. Он до сих пор не был вполне уверен, что мать погибла. Не исключено, что ее лишь отправили в каторжный лагерь. Что до сестры, то ее могли поместить, как и самого Уинстона, в колонию для беспризорных. Эти воспитательные центры возникли в результате гражданской войны. Или с матерью в лагерь, или просто оставили где-нибудь умирать. Сновидение еще не погасло в голове, особенно обнимающий охранный жест матери, в котором, кажется, и заключался весь его смысл. Из того, что он помнил, не складывалось впечатление о ней как о женщине необыкновенной, а тем более умной. Но в ней было какое-то благородство, какая-то чистота. Просто потому, что нормы, которых она придерживалась, были личными. Чувства ее были ее чувствами. Их нельзя было изменить извне. Ей не пришло бы в голову, что если действие безрезультатно, оно бессмысленно. Когда любишь кого-то, ты его любишь. И если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Когда не стало шоколадки, она прижала ребенка к груди. Проку в этом не было. Это ничего не меняло. Это не вернуло шоколадку, не отвратило смерть. Ни ее смерть, ни ребенка. Но для нее было естественно так поступить. Ужасную штуку сделала партия. Убедила тебя, что сами по себе чувства, порыв ничего не значат. И в то же время отняла у тебя всякую власть над миром материальным. Как только ты попал к ней в лапы, что ты чувствуешь и чего не чувствуешь, что ты делаешь и чего не делаешь, все равно, что бы ни произошло, ты исчезнешь. Ни о тебе, ни о твоих поступках никто никогда не услышит. Тебя выдернули из потока истории. А ведь людям позапрошлого поколения это не показалось бы таким уж важным. Они не пытались изменить историю. Они были связаны личными узами верности и не подвергали их сомнению. Важны были личные отношения и совершенно беспомощный жест, объятие, слеза, слово, сказанное умирающему, были ценны сами по себе. Пролы, вдруг сообразил он, в этом состоянии и остались. Они верны не партии, не стране, не идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о них без презрения, не как о косной силе, которая однажды пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не зачерствели внутри, они сохранили простейшие чувства, которым ему пришлось учиться сознательно. Сайм 0691. Сайм падает на пол камеры. Лежит. Уинстон мочит платок, приводит его в чувство. Телескрин молчит. Сайм открывает глаза. Сайм 0691. В комнату 101. Товарищ! Офицер! Не отправляйте меня туда! Разве я не все вам рассказал? Что еще вы хотите узнать? Я во всем признаюсь, что вам надо, во всем. Только скажите, в чем. Я сразу признаюсь. Напишите, я подпишу что угодно. Только не в комнату 101. В комнату 101. Делайте со мной что угодно. Расстреляйте меня. Повесьте! Посадите на 25 лет! Ну, кого еще я должен выдать? Только назовите, я скажу все, что вам надо! Мне все равно, кто он и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей. Старшему 6 не исполнилось. Заберите их всех! Перережьте им глотки! У меня на глазах! Я буду стоять и смотреть! Только не в комнату 101! В комнату 101. Вам не меня, а вот кого надо взять. Вы не слышали, что он говорил? Я вам все перескажу слово в слово, только разрешите. Это он против партии, а не я. Вы его не слышали? Телекран не сработал. Вот кто вам нужен. Его берите, не меня. В комнату 101. Вот кто вам нужен! Его берите, не меня! Сайм вцепился в железную ножку скамьи. Молча вошел надзиратель и ударом башмака сломал Сайму пальцы. Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственное мучение, согласился бы я на это? Да. Согласился бы. Дверь открылась. В черном комбинезоне члена внутренней партии вошел О'Брайен. И вы у них? Я давно у них. Вы знали это, Уинстон. Не обманывайте себя. Вы знали это, всегда знали. Я убил видных деятелей партии. Я распространял подрывные листовки. Я воровал из общественных фондов. Я продавал военные тайны. Я был диверсантом и вредителем. Я стал платным шпионом Ост-Азии еще в 1968 году. Я верю в Бога. Я сторонник капитализма. Я половой извращенец. Я убил жену. Она жива, но это не важно. Я много лет лично связан с Гольдстейном и состою в подпольной организации. В нее входят все, с кем я знаком. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев. Признание было формальностью, но пытки настоящими. Наступила чернота, а потом из нее постепенно материализовалась камера или комната, где лежал Уинстон. Лежал он навзничь и не мог пошевелиться. Тело его было закреплено в нескольких местах. Даже затылок как-то прихватили. О'Брайен стоял, глядя сверху серьезно и не без сожаления. Рука его лежала на рычаге с круговой шкалой, размеченной цифрами. «Я сказал вам, что если мы встретимся, то здесь». «Да, мы встретимся там, где нет темноты». «Вы боитесь, что сейчас у вас что-нибудь лопнет. И особенно боитесь, что лопнет хребет. Вы ясно видите картину, как отрываются один от другого позвонки, и из них каплет спинномозговая жидкость. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?» «Это было 40. Видите, шкала проградуирована до 100. В ходе нашей беседы помните, пожалуйста, что я имею возможность причинить вам боль, когда мне угодно и какую угодно. Вы меня поняли?» «Да, да». «Вы психически ненормальны. Вы страдаете расстройством памяти. Вы не в состоянии вспомнить подлинные события и убедили себя, что помните то, чего никогда не было». «Я помню, что за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали со Стазией. Мы были с ней в союзе. Так. Война шла с Евразией. Она длилась 4 года. Вы сами это помните?» «Я не помню. Есть партийный лозунг относительно управления прошлым. Будьте любезны, повторите его». «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Так вы считаете, Уинстон, что прошлое существует в действительности? Сформулирую яснее. Существует ли прошлое конкретно в пространстве? Есть ли где-нибудь такое место, такой мир физических объектов, где прошлое все еще происходит?» «Нет». «Тогда где оно существует, если оно существует?» «В документах. Оно записано». «В документах? И?» «В уме, в воспоминаниях человека». «В памяти. Очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы и управляем воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?» «Как вы можете управлять памятью? Моей же вы не управляете?» «Ха-ха-ха. Напротив, это вы ею не управляете, поэтому вы и здесь. Действительность существует в человеческом сознании и больше нигде. Не в индивидуальном сознании, которое может ошибаться и в любом случае приходящее, а только в сознании партии, коллективном и бессмертном. То, что партия считает правдой, есть правда. И этому вам предстоит научиться, Уинстон. Вы помните, как написали в дневнике «Свобода»? Это возможность сказать, что дважды два — четыре. Да. Сколько я показываю пальцев, Уинстон? Четыре. А если партия говорит, что их не четыре, а пять, тогда сколько? Четыре. Сколько пальцев, Уинстон? Четыре! Сколько пальцев, Уинстон? Четыре! Четыре! Что я могу сказать? Четыре! Сколько пальцев, Уинстон? Четыре! Перестаньте! Перестаньте! Как вы можете? Четыре! Четыре! Сколько пальцев? Пять! Уинстон! Пять! Пять! Нет, напрасно, Уинстон, вы лжете! Вы все равно думаете, что их четыре! Так сколько пальцев? Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам нужно? Только перестаньте, перестаньте делать больно! Вы непонятливый ученик. Что я могу сделать? Как я могу не видеть, что у меня перед глазами? Два и два. Четыре. Иногда, Уинстон, иногда пять. Иногда три. А иногда все сколько есть. Вам надо постараться. Вернуть душевное здоровье нелегко. Еще раз. Сколько пальцев, Уинстон? Четыре. Наверное, четыре. Я увидел бы пять, если бы мог. Я стараюсь увидеть пять. Чего вы хотите? Убедить меня, что видите пять? Или в самом деле увидеть? В самом деле увидеть? Еще раз! Ну! Сколько пальцев я показываю, Уинстон? Не знаю! Вы убьете меня, если еще раз включите! Четыре! Пять! Шесть! Честное слово, не знаю! Ну, лучше. Вы знаете, где находитесь, Уинстон? Не знаю. Догадываюсь. В министерстве... любви. А знаете, сколько времени вы здесь? Не знаю. Дни, недели, месяцы. Месяцы, я думаю. А как вы думаете, зачем мы держим здесь людей? Чтобы заставить их признаться. Нет, нет, не для этого. Подумайте еще. Чтобы их наказать. Нет. Ну нет. Чтобы вас излечить. Сделать вас нормальным. Нам не интересны ваши глупые преступления. Партию не беспокоит явные действия. Мысли. Вот о чем наша забота. Мы не просто уничтожаем наших врагов, мы их исправляем. Вы понимаете, о чем я говорю? Начинаю понимать. В средние века существовала инквизиция. В 20 веке были германские нацисты, русские коммунисты. Русские преследовали ересь безжалостнее, чем инквизиция. Арестованных изматывали пытками, одиночеством и превращали в жалких, раболепных людишек, которые признавались во всем, что им вкладывали в уста, обливали себя грязью, сваливали вину друг на друга, хныкали, просили пощады, и однако всего через несколько лет казненные стали мучениками. Почему? Потому что их признание были явно вырваны силой и лживы. Мы таких ошибок не делаем. И не воображайте, Уинстон, что будущее за вас отомстит. Будущее о вас никогда не услышит. Мы превратим вас в газ и выпустим в стратосферу. От вас ничего не останется. Ни имени в списках, ни памяти в разуме живых людей. Вас сотрут. И в прошлом, и в будущем. А зачем тогда трудиться, пытать меня? В прежние дни еретик всходил на костер вся еще еретиком, провозглашая свою ересь, восторгаясь ею. Даже жертва русских чисток, идя по коридору и ожидая пули, могла хранить под крышкой черепа бунтарскую мысль. Мы же, прежде чем вышибить мозги, делаем их безукоризненными. Внутри у вас все отомрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность. Всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым. Мы выдавим из вас все до капли, а потом заполним собой. В вас ничего не останется, кроме сожаления о том, что вы сделали, и любви к старшему брату. Он умолк и сделал знак человеку в белом. 3000. К вискам Уинстона прилегли две мягкие подушечки, как будто влажные. Он сжался. Не-не-не, на этот раз больно не будет. Смотрите мне в глаза. Это пройдет. Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания? Не помню. Океания воюет с Астазией. Теперь вспомнили? Да. Океания всегда воевала с Астазией. Это вы помните? Да. Только что я показывал вам пальцы. Вы видели 5 пальцев. Вы это помните? Да. О'Брайен показал ему левую руку, спрятав большой палец. 5 пальцев. Вы видите 5 пальцев? Да. Ну, теперь вы, по крайней мере, понимаете, что это возможно. Да. Прежде чем мы закончим беседу, вы можете задать мне несколько вопросов, если хотите. Любые вопросы? Какие угодно. Уинстон посмотрел на шкалу. Отключено. Ваш первый вопрос. Что вы сделали с Джулией? Она предала вас, Уинстон. Сразу, безоговорочно. Мне редко случалось видеть, чтобы кто-нибудь так живо шел нам навстречу. Вы ее пытали? Следующий вопрос. старший брат существует? Конечно, существует. Партия существует. Старший брат – олицетворение партии. Существует он в том смысле, в каком существую я. Вы не существуете. По-моему, я существую. Я сознаю себя. Я родился и умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенный объем в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать этот объем одновременно со мной. В этом смысле существует старший брат? Он существует. Старший брат когда-нибудь умрет? Конечно, нет. Как он может умереть? Ну, следующий вопрос. Что делают? В комнате 101? Уинстон, вы знаете, что делается в комнате 101. Все знают, что делается в комнате 101. В вашем восстановлении три этапа – учеба, понимание и приятие. Пора перейти ко второму этапу. Пока вы здесь лежали, вы часто задавались вопросом и меня спрашивали, зачем Министерство любви тратит на вас столько трудов и времени. Помните, как вы записали в дневнике «Я понимаю как, не понимаю зачем»? Вы более или менее поняли, как партия сохраняет свою власть. Теперь скажите мне, для чего мы держимся за власть? Вы правите нами для нашего блага? Да глупо, Уинстон, глупо! Я ожидал от вас лучшего ответа. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье. Только власть, чистая власть. Германские нацисты и русские коммунисты были уже очень близки к нам по методам. Но у них не хватило мужества разобраться в собственных мотивах. Они делали вид и, вероятно, даже верили, что захватили власть вынужденно, на ограниченное время. А впереди рукой подать уже виден рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что власть никогда не захватывает для того, чтобы от нее отказаться. Власть не средство, она цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию. Революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть. Теперь вы меня немного понимаете. Вы знаете партийный лозунг «Свобода – это рабство». А вам не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство – это свобода. Один свободный человек всегда терпит поражение. Но если он может полностью, без остатка, подчиниться, если он может отказаться от себя, если он может раствориться в партии, тогда он всемогущ и бессмертен. Во-вторых, вам следует понять, что власть — это власть над людьми, над телом. Но самое главное — над разумом. Власть над материей, над внешней реальностью, как вы бы ее назвали, не имеет значения. Материю мы уже покорили полностью. Да как вы можете покорить материю? Вы даже климат, закон тяготения не покорили. Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Но я этого не желаю, потому что этого не желает партия. Мы создаем законы природы. Вы создаете? Вы даже на планете не хозяева. А Евразия, Астазия, вы их пока не завоевали. Завоюем, когда нам будет надо. А если не завоюем, какая разница? Мы можем исключить их из нашей жизни. Океане — это весь мир. Но мир сам всего лишь пылинка. А человек мал, беспомощен. Давно ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема. Чепуха. Земле столько же лет, сколько нам. Она не старше. Но в земных породах кости вымерших животных, мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий, они жили задолго до человека. А вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Нет, конечно. Их выдумали биологи 19 века. До человека не было ничего. Нет ничего, кроме человека. Кроме нас есть целая вселенная. Посмотрите на звезды. Что такое звезды? Огненные крупинки в скольких-то километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли или сумели бы их погасить. Земля — центр вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас. Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы-миллионы километров. Ну, что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию? Звезды могут быть далекими или близкими, в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о двоемыслии? Но мы уклонились от темы. Подлинная власть. Власть, за которую мы должны сражаться день и ночь. Это власть не над предметами, а над людьми. Уинстон, как человек утверждает свою власть над другим? Заставляя его страдать. Совершенно верно. Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жены друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет, наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к старшему брату. Невозможно. Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Почему? Она рассыплется. Что-то вас победит. Жизнь победит. Жизнью управляем мы, Уинстон. Человечество — это партия. Остальные ничего не значат. конце концов вас победят. Рано или поздно поймут, кто вы есть, и разорвут вас в клочья. Вы уже видите какое-нибудь основание для такого прогноза? Нет. Я просто верю. А. Есть что-то во Вселенной, я не знаю. Какой-то дух, какой-то принцип, вам его не одолеть. Уинстон, вы верите в Бога? Нет. Так что за принцип нас победит? Не знаю. Человеческий дух. И себя вы считаете человеком? Да. Ваш вид вымер. Мы наследуем землю. Вы последний человек. Вы должны увидеть себя в натуральную величину. Разденьтесь, встаньте между створками зеркала и полюбуйтесь на себя. Посмотрите, какой отвратительной грязью покрыто ваше тело. Посмотрите, сколько грязи между пальцами на ногах. Посмотрите на эту мокрую язву на голени. Вы знаете, что от вас воняет козлом? Вы уже, наверное, принюхались. Посмотрите, до чего вы худы. Видите? Я могу обхватить ваш бицепс двумя пальцами. Я могу переломить вам шею, как морковку. У вас даже волосы вылезают клоками. Смотрите! Откройте рот. 9, 10, 11 зубов осталось. Да и оставшиеся во рту не держатся. Смотрите. Двумя пальцами он залез Уинстону в рот. Десну пронзила боль. О'Брайен вырвал передний зуб с корнем. Он кинул его в угол камеры. Вы гниете заживо. Разлагаетесь. Что вы такое? Мешок слякоти. Это вы... Вы довели меня до такого состояния. Нет, Уинстон. Вы сами себя довели. Вы противопоставили себя партии. Вы видели, во что превратилось ваше тело, ваш ум в таком же состоянии. Вас пинали, пороли, оскорбляли, вы визжали от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте. Вы скулили о пощаде. Вы предали все и вся. Я не предал Джулию. Да, да, совершенно верно. Вы не предали Джулию. Скажите, скоро меня расстреляют? Может статься и не скоро. Вы трудный случай. Но не теряйте надежду. Все рано или поздно излечиваются. А тогда мы вас расстреляем. Свобода — это рабство. 2 × 2 = 5. Бог — это власть. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не изменялось. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Так называемые законы природы – вздор. Закон тяготения – вздор. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Если он думает, что взлетает с пола, и я одновременно думаю, что вижу это, значит, так оно и есть. На самом деле этого нет. Земля плоская. Вы это воображаете. Лед тяжелее воды. Это галлюцинация. 2 × 2 = 5. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет и звонит Сент-Мартин. Отдавай мне фартинг. В один прекрасный день, впрочем, день — неправильное слово, это вполне может быть и ночью, когда-нибудь они решат меня расстрелять. Неизвестно, когда это случится, но за несколько секунд, наверное, можно угадать. стреляют сзади, когда идешь по коридору. Ненависть наполнит мой мозг, словно ревущее пламя. И почти в тот же миг выстрел. Они разнесут мне мозг раньше, чем выправят. Еретическая мысль, ненаказанная, нераскаянная, станет недосягаемой для них навеки. Умереть, ненавидя их, это и есть свобода. Встаньте, подойдите сюда. Вы думали меня обмануть? Это глупо. Стойте прямо. Смотрите мне в глаза. В интеллектуальном плане у вас почти все в порядке. В эмоциональном же никакого улучшения у вас не произошло. Скажите мне, Уинстон, ну только помните, не лгать. Ложь от меня не укроется, это вам известно. Скажите, как вы на самом деле относитесь к старшему брату? Я его ненавижу. Хорошо. Тогда для вас настало время сделать последний шаг. Вы должны любить старшего брата. Повиноваться ему мало. Вы должны его любить. Вы однажды спросили, что делают в комнате 101. Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате 101 то, что хуже всего на свете. Это может быть погребение заживо, смерть на костре или в воде, или на колу, кому как. А иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная. Для вас хуже всего на свете крысы. Вы этого не сделаете, О'Брайен. Вы знаете, что в этом нет необходимости. Чего вы от меня хотите? Боли самой по себе иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, немыслимое. Вы сделаете то, что от вас требуют. Но что? Что требую? Как я могу сделать, если я не знаю, что от меня надо? Крыса, грызун, но при этом плотоядная. На некоторых улицах мать боится оставить грудного ребенка без присмотра даже на 5 минут. Крысы быстро обгложат его до костей. Они нападают также на больных и умирающих. Крысы удивительно угадывают беспомощность человека. Конструкция клетки вам понятна. Маска охватит вам лицо, не оставив выхода. Когда я нажму ручку, дверца в клетке поднимется. Они прыгнут вам на лицо и начнут вгрызаться. Они первым делом набрасываются на глаза, потом уже прогрызают щеки, пожирают язык. Это наказание было принято в Китайской империи. Надо поставить другого человека, тело другого человека между собой и крысами. Есть только один человек, на которого можно перевалить наказание. Только одним телом можно заслонить себя от крыс. Отдайте им Джулию. Не меня. Джулию. Мне все равно, что вы с ней сделаете. Разорвите ей лицо, обгрызите до костей. Не меня. Джулию. Не меня. Образ весисты, каштаном, продали средь бела дня. Я тебя, а ты меня. Образ весисты, каштаном, продали средь бела дня. Я тебя, ты меня. Я тебя, а ты меня. Под развесистым каштаном мы лежим средь бела дня. Справа ты, а слева я. Под развесистым каштаном мы лежим средь бела дня. Справа ты, а слева я. Справа ты, а слева я. Кафе под каштаном. Раствор сахарина, настоянный на гвоздике. Фирменный напиток заведения. Благодарю. Евразийские войска с устрашающей быстротой продвигаются на юг. Океания воюет с Евразией. Океания всегда воевала с Евразией. Бои идут уже возле устья Конго. Над Браззавилем и Леопольдвилем нависла опасность. Это грозит не просто потерей Центральной Африки. Впервые за всю войну возникла угроза самой Океании. Официант опять без зова принес шахматы и свежий выпуск «Таймс», раскрытый на шахматной задаче. «Ваша шахматная задача, сэр». Уинстон глянул на шахматную задачу и расставил фигуры. Евразийские полчища валят через нерушимую прежде границу и растекается по оконечности континента, подобно колоннам муравьев. Почему нельзя было выйти им во фланг? Вот где правильное место. Да, черные орды катятся на юг. Если они владеют всей Африкой, захватят аэродромы и базы подводных лодок на мысе Доброй Надежды. Океания будет рассечена пополам. А это может повлечь за собой все, что угодно. Разгром, передел мира, крушение партии. Уинстон шел торопливо, с озябшими руками, плача от ветра, и вдруг метрах в десяти увидел ее. Она разительно переменилась, но непонятно было, в чем эта перемена заключается. Они разошлись, как незнакомые. Потом он повернул и нагнал ее, хотя и без особой охоты. Он знал, что это ничем не грозит, никому они не интересны. Она не заговорила. Она свернула на газон. Вскоре они очутились среди корявых голых кустов, не защищавших ни от ветра, ни от посторонних глаз. Остановились. Холод был лютый. Ветер свистел в ветках и трепал редкие грязные крокусы. Он обнял ее за талию. Она никак не отозвалась на объятие. Даже не попыталась освободиться. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо приобрело землистый оттенок. Через весь лоб к виску тянулся шрам, отчасти прикрытый волосами. Он даже не попытался поцеловать ее. И оба продолжали молчать. Когда они уже выходили из ворот, она впервые посмотрела на него в упор. Это был короткий взгляд, полный презрения и неприязни. Он не понял, вызвана эта неприязнь только их прошлым или вдобавок его расплывшимся лицом и слезящимися от ветра глазами. Они сели на железные стулья рядом. Но не вплотную друг к другу. Он понял, что сейчас она заговорит. «Дважды два — пять!» Они не могут в тебя влезть. Но они смогли влезть. Я предала тебя. Я предал тебя. Иногда тебе угрожают чем-то таким, таким, чего ты не можешь перенести, о чем не можешь даже подумать. И тогда ты говоришь: не делайте этого со мной. Сделайте с кем-нибудь другим. Сделайте с таким-то. А потом ты можешь притворяться перед собой, что это была только уловка, что ты сказала это просто так, лишь бы перестали, а на самом деле ты этого не хотела. Неправда. Когда это происходит, желание у тебя именно такое. Ты думаешь, что другого способа спастись нет. Ты согласна спастись таким способом. Ты хочешь, чтобы это сделали с другим человеком. И тебе плевать на его мучения. Ты думаешь только о себе. Думаешь только о себе. А после ты уже по-другому относишься к тому человеку. Да. Относишься по-другому. Говорить было больше не о чем. Ветер лепил тонкие комбинезоны к их телам. Молчание почти сразу стало тягостным, да и холод не позволял сидеть на месте. Надо идти. Опоздаю на метро. Нам надо встретиться еще. Да, надо встретиться еще. Я провожу. Кафе под каштаном. Раствор сахарина, настоянный на гвоздике. Фирменный напиток заведения. Благодарю. Сходка. Победа. Скрытно сосредоточившаяся морская армада. Внезапный удар в тыл противника. Колоссальный стратегический маневр. Безупречное взаимодействие. Беспорядочное бегство. Полмиллиона пленных, полностью деморализованы, полностью овладели Африкой. Завершение победа! Войны стало делом победа! Победа! Величайшая победа в человеческой истории. В телескрине появилось лицо старшего брата. Лицо смотрело на него тяжело, спокойно, отечески. Но что за улыбка прячется в черных усах? Душа его была чиста, как родниковая вода. Он шагал по вымощенному кафелем коридору с ощущением, как будто на него светит солнце, а сзади следовал вооруженный охранник. Долгожданная пуля входила в его мозг. О, жестокая, ненужная размолвка! О, упрямый, своенравный беглец! Оторвавшийся от любящей груди. Две сдобренные джином слезы прокатились по крыльям носа. Все хорошо, теперь все хорошо. Борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил старшего брата. Он любил старшего брата. Он любил старшего брата. Давно уж нет мечтаний сердцу милых. Они прошли, как первый день весны. Вы слушали заключительную часть аудиоспектакля по роману Джорджа Оруэлла «1984» в переводе Виктора Голышева. Режиссер Дмитрий Николаев. Музыка Олеся Ростовская. В ролях Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Дмитрий Назаров, Игорь Ясулович, Алексей Дубровский, Ольга Васильева, Виктория Тихонова, Валентин Садики, Дмитрий Гриних, а также Лера Шевченко и Саша Запорожец. Пусть говорят, страдания забудь, но музыка давно забытой речи. Мне и сегодня разрывает грудь. Война — это мир. Дважды два — пять. Свобода — это рабство. Дважды два — пять. Незнание — сила. Двоемыслие — изменчивость прошлого. Дважды два — пять.